Нав вытащил из кармана пиджака золотой медальон с изображением грызущей орехи белки и, раскрыв его, осторожно извлек волосок Яны. Удаленный поиск? Любомир не засечет? Нет. Всплеск энергии будет минимальным и очень непродолжительным. Сантьяго тихо, почти беззвучно прошептал короткое заклинание и чиркнул зажигалкой. Волос стремительно вспыхнул, оставив после себя маленькое темно-серое облачко. Продолжая что-то шептать, Сантьяго пристально всмотрелся в него. Ну что? Последний этаж. Координаты точные. Идем. Вестник в наших руках. Чуточку терпения, мой друг. Капитан, выясните, пожалуйста, подробности о двух последних этажах. Будет замечательно, если вам удастся раздобыть их план. Мне же, с вашего позволения, надо позвонить. Барон Франц Дегир тяжело вздохнул, но спорить с Навом не стал. Комиссар отошел в сторону и вытащил мобильный телефон. Мы на месте, князь. Прошу вас, будьте готовы. Хорошая работа, Сантьяго. Благодарю вас, князь. Нав спрятал телефон в карман, оглянулся и подошел к Дегиру, расстелившему на капоте Линкольна схему. План верхних этажей. Местная охрана подарила. Полгода назад два последних этажа сняла какая-то фирма. С тех пор туда никого не впускают. Все сходится. Наверх ведут два пути. Маршевая лестница и грузовой лифт. Лифт заблокирован. Остается только лестница. Да что там думать. Врываемся и режем всех.